Интерпретация 8 главы. Говоря о различных сторонах жизни, мы часто пользуемся понятием «действительность». Что же подразумевается под этим термином? Прежде всего, это есть существование каких-либо форм в определенной среде. Но существование это непроизвольное, не возникающее само по себе по воле случайности, а вызванное необходимостью наличия этих форм жизни. Ни одна живая форма в мироздании не появляется без определенной потребности в них. Существование высших форм требует создания низших форм, то есть появляется зависимость базирования одних от других. Но создавать действительность и проявлять ее как реальность способны только одухотворенные формы, или как их называет человек, души. Только они способны воплотить необходимость в реальность и реализовать то, что требуется для бесконечных просторов мироздания. Любые другие неодушевленные предметы, какими бы их ни создавали, не способны осуществить планы высших, потому что не могут приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям среды, отчего разрушаются и отбрасываются в прошлое. И только одухотворенные формы, которые, изменяя действительность, в состоянии прогрессировать вместе с ней, приспосабливаясь к новым условиям, способны воплощать высшие цели и находить в этом главный смысл своего существования. Поэтому они и были выбраны как основные структуры для погашения потребностей в необходимых факторах. В то же время неодухотворенные конструкции не могут послужить причиной, порождающей как следствие фактор необходимости. Им фактически ничего не нужно, потому что они не способны к самостоятельному существованию. Они создаются как вспомогательные конструкции и существуют только краткие сроки. Но чем дольше они существуют, тем больше разрушаются. А в одухотворенных формах действует фактор самообновления за счет пополнения новым качественным составом. Поэтому, чем старше такая форма по возрасту, тем она прочнее, мощнее и жизнеспособнее. Именно такой фактор, как индивидуальное становление, омолаживает душу, являясь особым механизмом наращивания ее мощи и размеров. И так как у одухотворенной формы появляются свои потребности, то отсюда возникает следующая необходимость – создание вспомогательных конструкций, обеспечивающих им условия существования и прогрессирования. Поэтому одухотворенные формы в лице высокообразованных индивидов вынуждены создавать для себя бесчисленное множество дополнительных предметов, которые удовлетворяют их запросы. Таким образом происходит формирование действительности. То есть одухотворенные формы формируют для себя настоящую действительность с помощью создания неодушевленных предметов, которые помогают им осуществлять индивидуальное совершенствование. Фактически получается, что настоящая действительность существует только для этой цели, а именно для прогресса одухотворенных форм. Таким образом, появляется длинная цепочка зависимостей для проявления действительности. Сначала возникает необходимость в получении энергии высшими. Но эту энергию способны производить только одухотворенные формы, потому что они обладают особым построением, которое и позволяет им производить особый вид энергии для высших. Но так как высшие сами прогрессируют, то и качество энергии, требуемой для них, тоже должно постоянно повышаться. Это условие заставляет вводить в производство данной энергии требования неуклонно повышать ее качество. А это становится возможным только в том случае, когда сами формы, производящие эту энергию, тоже прогрессируют. Вот эта цепочка целого ряда необходимостей вызывает потребность в создании для одухотворенных форм определенного образа жизни. Сам образ жизни является собой тот технологический процесс, который способствует совершенствованию души, а в ходе этого совершенствования и производится та энергия, которая необходима вышестоящим структурам. И здесь одна функция вытекает из другой, то есть каждый индивид, совершенствуя душу, производит для высших ту энергию, которая помогает совершенствоваться им самим. А духотворенные формы, в свою очередь, для личного прогрессирования вынуждены строить тот технологический процесс, который помогает им производить тот тип энергии, который требуется высшим. Технологический процесс – это есть образ жизни, то есть последний формируется из таких стадий взаимоотношений, законов, которые, заставляя индивида действовать определенным образом через работу его тонких тел, производят энергию требуемого качества. Среда, ситуации, законы поведения формируют для одухотворенной формы тот режим, который заставляет организм работать желаемым образом. Обратимся к такому земному примеру. Чтобы вырастить искусственный жемчуг, необходим конкретный вид моллюсков, определенные условия обитания в морской воде, и как исходное условие требуется еще специальным образом введенная в раковину песчинка. Все вместе это и создает необходимую среду для роста жемчуга. Любое изменение в окружающей среде и отклонение от принятой технологии приведет к тому, что жемчужина не вырастет. Чем точнее будут соблюдены все необходимые для их существования условия среды, тем качественней будет продукт, производимый моллюском. Аналогично и для более высокоразвитых форм жизни. Меняется образ жизни, меняется и тип выдаваемой энергии. А так как образ жизни – это технологический процесс, то он и создается множеством вспомогательных деталей, которыми и являются неодушевленные предметы. Создается целый мир, наполненный множеством вспомогательных предметов, каждый из которых имеет цель помочь прогрессу души и заставить ее производить то качество энергии, которое требуется вышестоящим личностям. Но все дополнительные формы служат только конкретное время. И ввиду того, что морально устаревают и становятся неспособными удовлетворять новые потребности одухотворенных форм, возникает необходимость реконструировать их или заменять новыми предметами. Поэтому они все временны и происходит их постоянная замена на новые. Любое совершенствование индивидов приводит к модернизации вспомогательных форм. Мы выяснили, что действительность создается из условия ощущения потребностей одухотворенных форм. Наличие потребностей у данных форм в окружающей среде во множестве искусственных предметов свидетельствует о том, что они постоянно находятся в зависимости от способов существования. Они влияют на скорость их прогрессирования и на качество самого совершенствования. Одухотворенная форма обладает устремлениями. Она способна видеть цель и идти к ней. Но проявленная форма требует для своего существования наличия некоторой действительности в общем объеме естества, требует свою собственную сферу жизни. В то же время все непроявленные формы существуют на других планах бытия и имеют среду обитания, соответствующую их уровню развития и способствующую прогрессу в других условиях. Естественно, что эти условия будут уже не сопоставимы с земными, и действительность их миров будет носить совершенно другой характер. Изменяется образ жизни, а в соответствии с ним и условия обитания, и весь окружающий мир. Они будут обладать своими зависимостями и потребностями. Но в любом случае на каждом уровне возникает необходимость создания дополнительных факторов существования. При этом надо учитывать, что хотя дополнительные элементы создаются, но все это происходит в огромном живом организме самого естества. А это накладывает определенные обязательства на развивающиеся внутри него частные формы. Сам объем естества постоянно развивается и никогда не стоит на месте. Поэтому его собственные изменения заставляют и все прочее соответствовать его трансформациям. От данной зависимости не избавлены и проявленные формы, так как и они всегда должны соответствовать ему по определенным параметрам. Поэтому ничто не может внутри естества оставаться долго в пассивном состоянии. Если же это все-таки случается, то окружающая действительность или уничтожает такую форму, или преобразует ее в новое состояние, которое уже соответствует современному окружению. Так что пребывание в определенном объеме естества диктует всему живому свои условия и законы существования. Получается такая двойная зависимость. С одной стороны, формы вынуждены создавать для себя необходимые условия существования. С другой стороны, они становятся зависимы от окружения. И также действительность, хотя и выражает потребности одухотворенных форм, но она обязательно увязывается с потребностями самого естества. Создается такое взаимообратимое влияние одного на другое. Поэтому действительность всегда остается зависимой не только от одухотворенных форм, создающих ее, но и от совершенствования объема естества в целом.